вертящимся винтом. Не думать о сейчас, не думать, что потом. Пройти пустыни, пыль при праздной полутьме. Забыть мгновений прах в тебе или во мне. Не мечтай, а просто бросься ввысь.